Мы начинаем наш очередной урок Зогар Тес. Зогар. Урок номер 10. Страница Ламет Тет 39. Правая колонка. Строчка 15. Мы находимся все еще в рассмотрении буквы Цади. И вот он нам рассказал под конец прошлого урока, что нижняя часть буквы Цади, то есть нуква, которая нун, что, как он сказал, она указывает на падение. Ибо в катнуте, в малом состоянии, она, как сказать, падает из гар в вак, то есть в шесть нижних, то есть становится катнутом из-за того, что, как мы говорили, Аба выводит бину, ибо Аба выводит бину из зон в катнуте из головы, то есть в голове остается только кетер хохма, а бина и зон выводится из головы в малом состоянии. И поэтому нижний нуждается в верхнем, чтобы, и она как бы поддерживает нижних. Это нун. Пятнадцать. Везе амро. И это то, что он сказал, что он стоит в Зогаре. Лет ам царих лейт галы. 16 кольках. Нельзя тебе так настолько раскрываться. Багиндело лемегах лемегав витахон п, чтобы не дать сказать повод злому языку семнадцать, чтобы не дать повод злому языку в мире, ле альма в мире, чтобы сейчас он объяснит май тайма, сокращение, что какое, что это значит. Вы объясняете нун и и. Она нун. Что она нун? Это что была буква, есть буква нун. Атья, юд, дышма. Приходит юд из имени 18 дебрит кадиша, из имени Святого Союза. Исот. Исот называется Брит Кадиш, Святой Союз. А у человека это совпадает, соотносится с Исотом. То есть приходит, он говорит, было Юд, было Нун, буква Нун. И теперь опустилась на нее, приходит буква Юд от имени Святого Союза, Исот, то есть Рахив Алла, и восседает на ней, как всадник. Вейт Ахат Багада, и они становятся вместе как один, объединяются. 19. Кломар, то есть Ануква Гаклула Бацади, нуква, которая включается, которая включается в цади, включена в цади, и циюр от 20 нун, она в форме буквы нун, шиба, которая в нем, которая в цади, которая в ней, букве цади. Понятно. Шаги гвура, что это гвура. Мифхинат бина ганофелет. То есть говорит гвура зейран бина. Мы видим, мы знаем уже, он говорил наверху, что это гвура из аспекта, в том смысле, в аспекте бина, которым бина падающая. Бина ганофелет. То есть та падающая бина, которая выходит из, помнишь на том уроке, которая выходит из головы в момент катнута. А в момент катнута она поднимается и становится, в момент катнута она становится гвура, гвура в левой линии. А в момент катнута эта гвура поднимается в бину, в голову, и становится в левой линии, становится бина. И получается гадлут, все пять сферот соединяются. 21. В гаюд, аюд, шиба, в которой в ней, в которой в букве цади. И есод зейранпина цмо. Это есод зейранпина, самого зейранпина. Почему это так? У нас вроде бы, если мы говорим, он говорит есод, мое дополнение, что он говорит, что есод это, он говорит, юд это, который в цади, это есод зейранпина самого. Немножко странным кажется нам, что юд это, что такое юд? Это десятая буква алфавита, да? Первые девять это бина, да? Бина, келим, а юд это кетер, да? Кетер чего? Кетер зейранпина, келим. А здесь он нам говорит, что это есод зейранпина самого. Так, так мы констатировали это. И в то же время юд считается, как считается самая маленькая буква, и оно всегда тоже оно указывает тоже на есод. Ну, посмотрим. Шигу шма дебрит кодыш, вот что он говорит, что это имя 22 брит кодыш, союза святого. Точка. Веген омдот бациюр ахор ба ахор. И они стоят, они, то есть нун и юд и нун в букве цади. Они стоят, омдот стоят, бациюр, в форме ахор ба ахор, задняя сторона к задней стороне. Двадцать три. Ашер ахорейген двуким, таким образом, что и в задней части двуким они примыкают одна к другой. Задние части, там, где еще нет, где еще нет света, где нет света, там задняя часть. То есть у него есть только, у Зейранпина есть только 6 сферот, а у нее есть только одна точка. И вот они повернуты друг к другу, так он их сделал, что лицом они смотрят в обратную сторону. Лицом почему? Лицом к лицу не примыкает, не может приклеиться клипа. Понятно почему? А к задней стороне может приклеиться клипа. Там нет света. Где везде, где есть недостача, там есть приклеивается клипа. И поэтому было создан Зейранпин и Нуква. То есть мир, это есть мир. Был создан задняя сторона к задней стороне. в любом случае обеспечивается таким образом необходимое минимальное существование. А остальное зависит от усилий нижних. И все равно придет из-за света, так как они питаются светом Творца, в котором уже заключен смысл, замысел творения, то этот свет, сам свет, он их приведет к исправлению, при котором все, вся Вселенная придет к состоянию лицом к лицу. То есть 23, что он говорит так, Ашер Ахурейгем Двуким Зовазо, что их задние стороны, задние части из всех 10 сферот, что не хватает та часть, называется задней, там они примыкают одна к другой, Уфнейгем, а их лицевые стороны Мегулим, 24 Лацат Хуц, они раскрыты ко внешней части. Понятно, что почему? Кифней Гают, ибо лицевая сторона Юд, буквы Юд, Мистакелет Лахуц, смотрит вовне, Велолет Сад, 25 Анун, а не в сторону Нун, буквы Нун. Вехен фней Ханукве, и также лицо Нуквы. Называем лицо легче. Мистакелет лецат хуц, смотрит в наружную часть. Велолецат, 26 Аюд, а не в сторону Юд. Смотрение, это и есть зивук. Когда смотрит, она нижний смотрит на высокого и получает от него свет. И может получить, ради себя, получить и себе, и отдать нижним. Шезеромес, что это намекает на то, шеешахиза бахурайгем шалахем, что это свидетельствует о том, намек дает на то, что есть у них схватывание, прихватывание, как мы говорим, в их задней части. Прихватывание чужих, как мы говорим, да? То есть 27. Ва алькен, поэтому, и поэтому црихим ахурейгем легьот нистарим. Очень важное это понятие, вот это вот понятие задняя сторона к задней, очень важное понятие здесь, очень непростое понятие. Я годами не мог это разобраться в этом и страдал очень много от этого, что не мог этого уяснить себе, как это. Я не скажу сейчас уже, но постепенно оно раскрывается. Как они могут стоять таким образом? Мы знаем, что все идет в порядке, да? Сверху вниз. Как же может быть так, что Нуква и Зейранпин, что они повернуты в обратную сторону, как бы? Непонятно. Постепенно оно приходит. А пока надо знать, что о ком он говорит. То есть, как и что, порядок и так далее. Валькен, 27. И поэтому црихим ахурейгем необходимы их задние части, легьот нистарим, быть сокрытыми. Басода катув в секрете Писания, 28. Ваахурейгем бойта, а их задние части, они изнутри. Бойта, так, это как бы дом, говорит, внутренний, вовнутри. То есть, а задние части бойта изнутри, как я бы немножко бы перевел. То есть, они изнутри, вовнутри их. Кидей, для того, шело ит ахзу, чтобы не схватились за 29 богем за них, ахицоним внешние. Видишь, не всегда говорится клипот. Иногда говорится клипот, а иногда говорится внешние. Понятно? В очень высоких регионах духовного говорят часто так, вот как он говорит. Внешние. Ухватываются внешние. Внешние по отношению к внутренним. Понятно? Там никак не, еще не из невидяку не можно так уже взять, сказать клипот. Клипот это где-то настоящий клипот, где Малхут, вот это клипот. А здесь, знаете, конечно, есть влияние, есть недостаток. И мы называем это внешнее. Везе шекатувы, это то, что написано, опять Зохар он дает нам. Лет ам царих, ты не должна, он ей говорит. Первая строчка в левой колонке. Лейдгале раскрыться хольках таким настолько. Багин дело лемегав битахон, чтобы не дать повод миру, повод к злому языку. А это такой пространный перевод. А по сути стоит здесь так, чтобы тело лемегав, чтобы не дать питахон пе раскрытие рта миру, чтобы не дать миру раскрыть рот. Раскрыть рот мир, значит, так, чтобы раскрыли рот, и для раскрытия рта, чтобы не раскрыли рот, чтобы сказать, выговорить злые слова со злым умыслом. Ки митох после запятой два после запятой. Ки митох шееш хисарон воз. Ибо из-за того, что есть хисарон, недостача. Бахурейхам, бахураим, три шелах, в сзади части твоей. Гинех цриха, так вот ты, так поэтому цриха, ты должна ли йод быть, багестер, в сокрытии. Кидай шело, четыре латет питахон пе, чтобы не дать, пять питахон пе, раскрытие рта, эль ахицоним, внешним, к внешним, да? Дословно, внешним, лейтахез, чтобы зацепиться, шам, там, пять, бен гадвуким, между слитыми, между слитыми, то есть между Зайрабином и Нуква, в их изначальном состоянии, 6:1. Ваалькен, и поэтому Эйнех руя, ты не... Какая строчка? Пятая строчка после запятой. Ваалькен, Эйнех руя, и поэтому ты непригодна. Лемевары бах, чтобы Альма, чтобы тобой создать шесть Альма-мир. И гамбах, ибо также и в тебе, тицваэр, бахинат ахизалы клипот, формируется тицваэр, аспект обрисовывается, можно сказать, вырисовывается в тебе, аспект ахиза, прихватывание клипот. Семь. Умихоах цадисо, и от силы этого, этой цади, буквы цади, шагайсот вагамалхут гэм ба ах ба ах, что есот и малхут из них, они в них, они Ахба Ах, вот сокращение Ахба Ах, так произносится, а это Ахор Б Ахор, заднее к задней. 8. Яца Гам Адам Аришон Ахба Ах, вышел также и первый человек Адам, то есть Ахба Ах, заднее Ахор Б Ахор называется, сокращение Ахба Ах, так говорят Ахор Б Ахба Ах, заднее к задней стороне. Басот до парцуфим, в секрете двух парцуфим. Девять. Везе шикатув, и это то, что написано. А почему? Потому что Зейранпин и Нуква, они создали да, человека. Как они могли создать человека, когда у них они стояли Ахор в Ахор? Ну, как они могли создать Зейранпин и Нуква человека, когда они были созданы Ахор в Ахор? Задняя сторона к задней. Ну, они не могли, маленький не может родить, а потому что были подъемы, и они поднялись к Абаваима, я зон поднялись в, как бы сказать, в Абаваима зон Зейранпин и Нуква, и Зейранпин, мое добавление просто, а Зейранпин стал на месте Аба, а Нуква стала вместе Има. И тогда они нижний, когда приходят на верхний, к верхнему становится как верхний. То есть, а там не прекращающийся зиву. То есть внутри Зейранпина светит Аба, так, ему, и он тоже как Аба становится. А внутри Има светит, внутри Нуквы светит Има, и у них изнутри Сивук, Лопасик, бесконечный. И таким же образом это передается и нижним зон, которые сейчас находились в Абавиима. И тогда, а только зон может только когда есть, а почему же они могут родить? Потому что тогда они получают гадлут, и от Абавиима что получается? Какой свет от Абавиима? Нешама. Да? А только от, понятно, что Абавиима это нешама, свет нешама, а свет нешама это внутреннее по отношению к мирам. И только нешама, и поэтому человек называется нешама, душа, настоящая душа внутренняя, божественная, называется нешама. Понятно? Потому что это происходит от, человек происходит от Зейранпин и Малхут, и Нуква, которые в состоянии, когда они поднялись в Абавиима. Имеется в виду не человек, имеется в виду первый человек. Ибо потом все опустилось вниз, после греха. И души происходят из нижних, более нижних, происходят из Малхут, Ацилута. И также из Брия и Цира Васия. Но приходят, конечно, все души из Малхут Ацилут. Девять. Везе шакатув. Это что написано? Вараза да. И секрет этот, он дает нам кад бара, кадош барухула адам, что кад, когда создал Творец, святой благословен он, ла адам, человека, 10, аришон, первого человека, до парцуфим бару, баро. Это тоже из Зогара. Он создал его двумя лицами. Поэтому двумя ликами. Парцов это тоже лик. Лицо означает. Почему называют так лицо? Да, поэтому так и говорят, что двумя ликами. Так же и в мире видели так, что двумя ликами он его сделал. Так, как близнецами. А почему называется парцов? Почему назван парцов лицом? Парцов это то, что уже есть, где уже есть, можно говорить, что есть свет. Конечно, нижняя часть, она может и не иметь свет хохма. Это, но все равно парцов это то, что имеет связи между собой, световые, так сказать, связи. Как свет приходящий, так и свет отраженный. Это называется парцов. Следующий абзац. Строчка 11. Везе шекатов, это то, что написано. Ту, более того, он ему говорит. В Зохаре. Де, Творец говорит, более того, де аназамин ле насра Аллах. Я в будущем предполагаю, я в будущем тебя отпилю улеме абет 12 лах апин ва апин и сделаю тебя лицом к лицу. Аваль баатра ахра 12 тисталек, но в другом месте это будет, что ты поднимешься. Двоеточие. Пируш. Пояснение. Шема томар, что может быть ты скажешь. Эфшар ли 14 лемевары бах альма, что возможно мне при Творцу лемевары бах альма создать тобою мир. Вифхинат по ним и по ним. В аспекте лицо к лицу. То есть в совершенстве, где не будет уже клипот присасывания. Присасывания внешних. К Моше, а она, смотришь, он говорит, 15, замин лен асралах, ахарках. Как я в будущем тебя отпилю затем Велаасотех, по ним и по ним, и сделаю тебя по ним и по ним, лицо к лицу. Это? Что ты думаешь, почему же? Ты же мне все равно в будущем ты меня так от меня сделаешь меня. Ну, что ты, какое же для тебя будущее и настоящее, и прошедшее? Тогда, понятно, я все равно буду совершенной. Ага. Мы будем все равно, цадик имеет две части, так, мужскую и женскую. Он говорит, ну все равно же в будущем мы станем по твоему плану по лицо к лицу, и тогда мы в совершенстве, мы можем тогда полностью дать нижним, обеспечить для нижних свет такой, что они придут к совершенству. Точка 15 после точки. Гамзо 16. Эйната она. Также это не аргумент, говорит Творец ей. Ки гам баэт ше иткан лах по ним и по ним, что также во время, когда я тебя исправлю по ним и по ним, тут сокращение тоже, видишь, по ним и по ним, лицо к лицу, им 17 ануку с нуквой. Гиней гам аз лоих е зе вимекомех лемата, что вот так же и тогда это не будет на твоем месте внизу. Видишь, он говорит, как мне немножко я сказал чуть-чуть, что, да, что исправление будет не тогда, когда, да, не на своем месте внизу, где находится в Ацилуте, где находится Зейранбин и Нуква на своем месте. Помнишь, да? А будет вместе, когда они поднимутся к Абаваима. Так или нет? Говорит. 18. Эла рак аль-едей алия. Вот он говорит. Но только лишь посредством подъема. Лемекоми. На мое место. Видишь, к моему месту. Видишь, еще раз мы к моему месту стоим, говорит Творец. Лемаком Абаваима. 19 Элаин к месту высших Абаваима. Это называется Творец. Понятно, да? Отсюда будет нам тоже понятно, почему сказал Творец, когда говорит, Зоар тоже нам объясняет. Что очень такая вещь, фраза, которую весь мир так и не могут успокоиться, не могут понять это своими головами внутри знания. Что стоит, состоит, давай создадим человека. Мы создадим, давайте создадим человека. И так и ученые так и не могли никак разобраться своими головами. Стоит же во множественном числе, значит, еще есть другие, есть другая сила. Так и не могли понять. Дуализм какой-то, да? Хотя бы, да, они не могли этого понять, как же так вот мы создадим человека. А минимальное множественное число в языке святом это два, два. То есть Творец сказал, создадим человека, он имел в виду Абава и Има. Так, мужская и женская, конечно, они еще не разделены, они полностью в единстве, нет еще никакого разделения, но уже есть мы создадим человека. Понятно? Векиван, 19 после точки, после запятой. Векиван, и так как шагапаним бапаним лоитукан вимикомеях. Видишь, как он и объясняет, что так как состояние лицо к лицу не будет установлено, не будет установлено на своем месте, да, на твоем месте, где ты стоишь, на своем месте. Гарей, тогда, поэтому, 20. Гам асти е ахизала клепот бемадриката. Как на усмешке, что он говорит, что поэтому тогда, и тогда, он говорит, будет зацепка клепот в твоей ступени. Правильно? Не, да, понятно, о чем я говорю, что он, она стоит уже в Абаваима, а на своем месте у нее там есть недостача. Правильно? Гадлут всегда должен быть, настоящий гадлут, он должен быть на своем месте. Тогда это совершенное состояние. А пока это еще не будет совершенным состоянием. Ваалькен, и поэтому Эйнех, ты не 21 рыуя, ты не пригодна. Лемевары бах альма, чтобы мир создать тобой. Точка. Каждый момент, что он нам рассказывает, это все вытачивает в нас нужные формы келим. Постепенно, таким образом, что постепенно язык Зогара он станет для нас ощущаем. Больше и больше ощущаем, больше и больше будем привыкать к нему. И станет, станет оживать для нас. Так же и ТЭС, так же и остальные вещи. То есть, когда мы открываем Зогар, сразу надо настроиться на язык Зогара. Это, то есть выше подняться, чем Шлавея Сулам, например. Понятно? А когда мы занимаемся Ари Эцхаим, еще выше подняться. Не то, что это выше, чем Зогар, но он вытащил оттуда все самое чисто, чистый свет. Конечно, с келим, обязательно с келим, но произвел вот эту вытащил оттуда самое главное для нас. И Зогар. И построил такую цельную систему, чего надо искать в Зогаре, в тысячах страницах. А он это все вытащил и сделал, и дал этому форму. Так? Это подобие того, как, я не хочу сказать, что это так, это немножко так, как, но очень важно, что как на поле стоит пшеница, это одно дело, громадное все, там можно видеть сколько, и когда из нее делают уже хлеб. Не совсем так, но вот он вытащил самое главное из Зогара. И все равно не заменяет Зогар. Понятно? Потому что все находится в самом Зогаре. И поэтому мы наряду с Зогаром учим тоже. Зогар учим, обязательно учим Эцхаим. 21 после точки. Везеши катуб, и это что написано. Ту, и более того. От йотер 22 мизей. Он добавляет сам перевод. Еще более, чем более этого. Кроме того, более этого он говорит. Де ана замин ленасралах, что я в будущем замин, что я в будущем ленасра отпилю тебя. Улемеавер, и переведу тебя апин, 23 б апин, это арамейское, лицо к лицу. И он начинает когда объяснять ей ответ ее на ее аргумент, что ты меня все равно ты меня сделаешь, так сделай мне сейчас, правильно? Что для тебя будущее, настоящее и прошедшее? Так он говорит, да, говорит, эмэдгу, правда это, он говорит, 23. Шани атид ленасралах, что я в будущем тебя отпилю тебя. Понятие отпиливания, которое соотносится, тоже моя добавка, то же самое было. Хава, Ева, то есть Хава, она была отпилена от Адама. Это понятие духовное. Когда созреет, тогда отпиливает. Это правда, он говорит, что я тебя в будущем тебя отпилю тебя. 24. Увлас, улас, сотех, по ним бы по ним, и сделаю тебя лицо к лицу. Ахен лотих езот бемекомеху, на пятый говорит, но это, однако, это не будет на своем месте, на твоем месте, где-то на твоем нормальном, на твоем месте это не будет. 25. Аваль, но паатра ахра тисталек, но в другом месте ты возвысишься. Зе, и он говорит ей, зе ехе бамакум, это будет вместе, 26, ахер другом. Дагайну вамаком абаваима, то есть вместе абаваима, там я тебя сделаю, да, на подъеме. И астала, ибо тогда ты поднимешься, витальбиш, облачишь, 27. Ла абаваима, абаваима. То есть бина, а тогда будешь уже в совершенстве, тогда уже не могут присосаться клипот. А вальба микомех ацмех, но в твоем, на твоем собственном месте. Ло итукан зе ад лгмара тикун. Это не будет установлено, исправлено. Ад до 28 лгмара тикун, до конечного исправления. Точка. В эхевравах, аулам, и как же я могу, как же мне тебя тобой, как же мне тобой создать мир? Беод, в то время, как 29, шагамбах е шахизалах и цуним, что так, что и в тебе есть зацепка внешних. Понятно. Следующая страница. Страница 40. Мы всего на 2 страницы опаздываем по отношению к голландской группе. В то время, когда мы каждую неделю, у нас урок Зогара в голландской группе. На голландском. Страница 40. Следующая страница. Страница 40. Мем. И мы начинаем новую от параграф вверху основной текст Зогара. Зогар. Первая строчка. От Кав Зайн. 27. Алат от П. Я сразу буду переводить, потом мы еще будем его перевод услышим, да, с добавками. А я так про более, так сказать, буквальный, дословный перевод буду делать. Алат от П. Вошла буква П. Амракаме. И она сказала перед ним, двоеточие, Рибон Альмин, мастер, как сказать, мира, хозяин мира, владыка мира, Найха Камех, хорошо для тебя, Лемавары ви, два альма, создать мною мир. Дага фуркана, ибо вот фуркана, освобождение, де ант замин, который ты в будущем лемаабы по альма сделаешь, которые собираешься в будущем сделать в мире, бирашим, во мне оно записано. Ведагу фдут, и это слово, это фдут, и это освобождение. Это ивритское слово «вдут» – освобождение. А фуркана, которая была раньше, третье слово на второй строчке, это арамейское слово. «Уви» и «мною». Переходим на следующую страницу, 41-ю, с самого Зогара вверху, первая строчка. «Яуд» и «мною» подобает Лемевари Алма. Создать мир. Точка. Амарла, он сказал ей, двоеточие, Яуд Ант, хороша ты, подобающая ты, Аваль Вах и Трашим Пеша, но в тебе записано, выгравировано, то же самое, можно сказать, записано или выгравировано, пеша бетмиро, преступление в сокрытии. Два. Кегавна де наподобие, он говорит, кегавна наподобие де хивия де махи, наподобие де хивия, наподобие змеи, змея. Не змеи, можно сказать, наподобие змеи. Демахи, которая кусает. В айл реша и убирает голову бенд гуфы между своим телом. Гохи так ман дехав, он говорит, другое сравнение делает, так тот, кто грешит. Кафив реша, он сгибает свою голову, он, как сказать, загибает свою голову, да? Сгибает свою голову, три, в апике давы, и протягивает свои руки. Точка. Вехен, айн, авон, и также буква айн, она авон, грех. Грех, который меньше, чем веша, чем преступление, которое букве, которое намекает, которое запечатлено в букве П. А в букве Айн, он говорит, тоже он говорит, что там есть авон. Авон — это меньше грех, чем пеша, которая в букве П. Начинается буквой П, пеша, преступление. А в букве Ай начинается авон с буквой Айн. Грех, но меньше. Также, и говорит, и Айн, он это авон. Грех такой. Афель гав де амра, несмотря на то, что она сказала, де ит би анава, что есть во мне анава, и что же называет слово, начинается, слово начинается с буквы айн, что есть во мне анава, есть во мне скромность, не совсем скромность, смирение. О, смирение. Амарла Кадош Барагу, сказал ей святой благословен он, ло четыре авры вах альма, я не создам тобою мир. Точка. На факт Микамы она вышла от него. Точка. Возвращаемся к на страницу Мем 40 и переходим теперь вниз, правая колонка, Асулам, комментарий, правая колонка, первая строчка. Каф Зайн, 27. Та же ссылка, что и вверху. Алат от П вошла буква П. Выхула и так далее. Двоеточие. Теперь он дает свой перевод и добавочный комментарий с переводом. Дополнение к переводу. Нехнаса от П вошла буква П. Два. Амрал эфанав. Сказала перед ним. Хорошо, что мы все-таки сам Зогар дословно переводим, потому что тогда мы учим тоже таким образом арамейский. А здесь он дает просто перевод. Вошла буква П. Два. Амрал эфанав. Сказала перед ним. Вейтовче. Рибона уламим. Владыка миров. Товлефанеха хорошо перед тобой, хорошо тебе. Дословно перед тобой. Хорошо тебе три левро ви это улам создать мною мир. И агиула, ибо освобождение. Настоящее слово. Очень сильно, смотри внимательно. Агиула. Освобождение. Шата атид. Четыре лассо баулам. Что ты в будущем сделаешь в мире. Четыре в мире. Решума ви. Запечатлено во мне. Записано, запечатлено во мне. Кизегу фудут, ибо это фудут, ибо это слово и сила, которая в этом заключается. Слово фудут. Освобождение. Геула освобождение и фудут освобождение. На языке святом есть какое-то различие. Геула будем видеть, но в принципе одно и то же, в принципе синонимы, не одно и то же, конечно, но синонимы. Но она ему говорит: фудут во мне есть, а я начинаю, это мною начинается буква, это слово, это освобождение начинается мною, правильно? Слово начинается буквой П, слово свобода, то же самое, неважно, освобождение фудут. Мною начинается слово освобождение. Слово начинается, значит, мною начинается это. Пять. Клумар, он добавляет сейчас, Бальсулам добавляет к этому переводу. Пять. Клумар, то есть Шагиула и что освобождение это Пдут Мицарейну. Это освобождение от наших бед. Может, есть какой-то маленький нюанс, но мы так переводим так. Точка. Вы и он объясняет нам. И она, и оно. Освобождение. Шесть. Матхелет баот пе. Видишь, говорит? Начинается буквой П, то есть слово «пдут». Начинается с буквой П. «Ваалькен» и поэтому «би рауй левро» мною подобает «левро» создать это улам всем мир «амарла». Он сказал ей, творец. Яфа ад, ты замечательна. Аваль бах ниршам, но в тебе запечатлено или записано. Восемь. Пеша басетер, преступление в сокрытии. Эйн ханахаш наподобие змея, змеи, шемаке, который укусывает, ударяет, то же самое. Умыви рошо и убирает голову свою, девять, летох гуфо, вовнутрь своего тела. Точка. Очень сильно, что он здесь говорит. Как мишохате, так же и тот, который грешит. Слушай внимательно. Кофефрошо, он сгибает свою голову. После греха сгибается голова. Кломар, то есть, 10. Шемеалимацмо, что скрывает себя. Что скрывает себя. Ми айн роэ, от, видишь, он добавляет нам в переводе, что тот, кто грешит, шемеалим отсмо, что он сокрывает себя от, зря, от глядящего глаза, от глаза, который и смотрит на него. Понятно, да? Любой уж, который грешит, он все равно где-то так, он не может смотреть нормально. У него есть, он как бы прячет свою голову в свои, убирает свою голову в свои, как сказать, в свои плечи. Сидит так плечи, плечи как-то в плечах, плечи, голову засунул себе в плечи. И все то же самое, подобие змеи. Чтобы не увидели в глазах. Да, чтобы не увидели в глазах, поэтому, чтобы в глазах он сидит, грех. В глазах можно увидеть грех, поэтому он закрывает себя, глаза опускает и не видит, что не хочет, чтобы показали, увидели это. Ему сын. Умоци эт ядав. Видишь, говорит, и он выводит свои руки, выпускает свои руки. Что это значит? 11. Лехето, чтобы грешить. Вагайну, кмо цурата шелепе. Видишь, он пока говорит, смотри, говорит, и так, и вагайну, то есть, он говорит, как наподобие формы буквы П. Смотри на букву П. Видишь, да? Голова у нее спрятана, видишь, согнута вовнутрь. Широшай, он добавляет нам к переводу Бальсулам этим имя, курсивом. Ше, что ее голова, 12, кфуфа, хвуфа, летоха, она сгорблена, она согнута, о, согнута, согбина, согнута вовнутрь. Точка. Вехен амар ле от айн. И также он сказал букве айн. Нам кажется странным, что две буквы одновременно, да, рассматриваются. Сейчас мы нам расскажем, почему две буквы вместе рассматриваются. Сначала П, а потом айн, но в одном один приесест. И также сказал он букве айн. Шибанер шам, что в ней запечатлен. А вон, 13, грех. И я сказал уже, что он меньше, чем пеше, чем то, тот грех, как букве П. И тоже нам он объяснит, чем преступление. А здесь меньше грех. Качественно. Точка. В Афаль пише Амрай, несмотря на то, что она сказала, буква Айн, двоеточие. Шиешба Анава, что есть в ней смирение. Точка. Амар 14 ла Акадош Барху. Сказал ей святой благословен он. Ло Авра Вах это улам. Я не создам тобою мир. Точка. Яцаа 15 мелофонав, и она вышла от него. Ну, наверное, достаточно на сегодня. Но хорошо надо проработать этот материал, ибо постепенно все здесь есть так, как отдается в Зогаре, нигде мы этого больше не встретим. В другой форме, но уже в этой оригинальной форме мы его не можем нигде встретить, поэтому у нас Зогар самая главная часть. Это как бы, как это говорится, в машине, которые шьют, швейная машина, есть там челнок. Uh-huh. Это как бы челнок, на который все наматывается.